Салат «Потемкин» из капусты с огурцами. Одна столовая ложка кунжутного масла. 500 граммов свежей белокочанной капусты. Два средних свежих огурца. Одна чайная ложка измельченной зелени укропа. Две столовые ложки бальзамического моденского уксуса. Капусту нашинковать. Перетереть солью до появления сока. Смешать с нарезанными огурцами и укропом. Заправить уксусом и маслом.